Однако рассмотрим и пустяки. Я описал мои два опыта. В Петербурге, как известно, уже я сделал третий. Сходил на аукцион и за один удар взял 7 рублей 95 копеек барыша. Конечно, это был не настоящий опыт, а так лишь игра, утеха. Захотелось выкрасть минутку из будущего и попытать, как это я буду ходить и действовать. Вообще же настоящий приступ к делу у меня был отложен еще с самого начала в Москве до тех пор, пока я буду совершенно свободен. Я слишком понимал, что мне надо было хотя бы, например, сперва кончить с гимназией. Университетом, как уже известно, я пожертвовал. Бесспорно, я ехал в Петербург с затаенным гневом. Только что я сдал гимназию и стал в первый раз свободным, я вдруг увидел, что дела Версилова вновь отвлекут меня от начала дела на неизвестный срок. Но хоть и с гневом, а я все-таки ехал совершенно спокойно и за цель мою. Правда, я не знал практики, но я 3 года сряду обдумывал и сомнений иметь не мог. Я воображал 1000 раз, как я приступлю. Я вдруг очутываюсь, как с неба спущенный в одной из 2 столиц наших. Я выбрал для начала наши столицы, и именно Петербург, которому, по некоторому расчету, отдал преимущество. Итак, я спущен с неба, но совершенно свободный, ни от кого не завишу, здоров и имею затаенных в кармане 100 рублей для первоначального оборотного капитала. Без 100 рублей начинать невозможно, так как на слишком уже долгий срок отдалился бы даже самый первый период успеха. Кроме 100 рублей, у меня, как уже известно, мужество, упорство, непрерывность, полнейшее уединение и тайна. Уединение главное. Я ужасно не любил до самой последней минуты никаких сношений и ассоциаций с людьми. Говоря вообще, начать идею я непременно положил один. Это sine qua, непременное условие, латынь. Люди мне тяжелы, и я был бы неспокоен духом, а беспокойство вредило бы цели. Да и вообще до сих пор во всю жизнь, во всех мечтах моих о том, как я буду обращаться с людьми, у меня всегда выходило очень умно. Чуть же на деле, всегда очень глупо. И признаюсь, в этом с негодованием и искренне я всегда выдавал себя сам словами и торопился. А потому и решился сократить людей. Выигрыш и независимость, спокойствие духа, ясность цели. Несмотря на ужасные петербургские цены, я определил раз навсегда, что более 15 копеек на еду не истрачу, и знал, что слово сдержу. Этот вопрос об еде я обдумывал долго и обстоятельно. Я положил, например, иногда по 2 дня сряду есть 1 хлеб с солью, но с тем, чтобы на 3-й день истратить сбережения, сделанные в 2 дня. Мне казалось, что это будет выгоднее для здоровья, чем вечный ровный пост на минимуме в 15 копеек. Затем для житья моего мне нужен был угол. Угол буквально. Единственное, чтобы выспаться ночью или укрыться уже в слишком ненастный день. Жить я положил на улице, и за нужду я готов был ночевать в ночлежных приютах, где сверх ночлега дают кусок хлеба и стакан чаю. О, я слишком сумел бы спрятать мои деньги, чтобы их у меня в угле или в приюте не украли. И не подглядели бы даже, ручаюсь, у меня-то украдут. Да я сам боюсь, у кого б не украсть, слышал я раз это веселое слово на улице от одного проходимца. Конечно, я к себе из него применяю лишь одну осторожность и хитрость, а воровать не намерен. Мало того, еще в Москве, может быть, с самого первого дня идеи, порешил, что ни закладчиком, ни процентщиком тоже не буду. На это есть жиды, да те из русских, у кого ни ума, ни характера. Заклад и процент – дело ординарности. Что касается до одежи, то я положил иметь 2 костюма – расхожий и порядочный. Раз заведя, я был уверен, что проношу долго. Я 2,5 года нарочно учился носить платье и открыл даже секрет. Чтобы платье было всегда новое и не изнашивалось, надо чистить его щеткой, сколь возможно, чаще, раз по 5 и 6 в день. Щетки сукно не боится, говорю достоверно, а боится пыли и сору. Пыль — это те же камни, если смотреть в микроскоп, а щетка, как ни тверда, все та же почти шерсть. Равномерно выучился я и сапоги носить. Тайна в том, что надо с оглядкой ставить ногу всей подошвой разом, как можно реже сбиваясь на бок. Выучиться этому можно в 2 недели, далее уже пойдет бессознательно. Этим способом сапоги носятся в среднем выводе на треть времени дольше. Опыт 2 лет. Затем начиналась уже самая деятельность. Я шел из такого соображения. У меня 100 рублей. В Петербурге же столько аукционов, распродаж, мелких лавочек на толкучем и нуждающихся людей, что невозможно, купив вещь за столько-то, не продать ее несколько дороже. За альбом я взял 7 рублей 95 копеек барыша на 2 рубля 5 копеек затраченного капитала. Этот огромный барыш взят был без риску. Я по глазам видел, что покупщик не отступится. Разумеется, я слишком понимаю, что это только случай. Но ведь таких-то случаев я и ищу. Для того-то и порешил жить на улице. Ну, пусть эти случаи даже слишком редки. Все равно главным правилом будет у меня не рисковать ничем. И второе, непременно в день хоть сколько-нибудь нажить сверх минимума, истраченного на мое содержание, для того, чтобы ни единого дня не прерывалось накопление. Мне скажут, все это мечты, вы не знаете улицы, и вас с первого шага надуют, но я имею волю и характер. А уличная наука есть наука, как и всякая, она дается упорству, вниманию и способностям. В гимназии я до самого 7 класса был из первых, я был очень хорош в математике. Но можно ли до такой кумирной степени превозносить опыт и уличную науку, чтобы непременно предсказывать неудачу? Это всегда только те говорят, которые никогда никакого опыта ни в чем не делали, никакой жизни не начинали и прозябали на готовом. Один расшиб нос, так непременно и другой расшибет его. Нет, не расшибу. У меня характер, и при внимании я всему выучусь. Но есть ли возможность представить себе, что при беспрерывном упорстве, при беспрерывной зоркости взгляда и беспрерывном обдумывании и расчете, при беспредельной деятельности и беготне вы не дойдете, наконец, до знания, как ежедневно нажить лишний 2-гривенный? Главное, я порешил никогда не бить на максимум барыша, а всегда быть спокойным. Там, дальше, уже нажив 1000 и другую, я бы, конечно, и невольно вышел из факторства и уличного перекупства. Мне, конечно, слишком мало еще известны биржа, акции, банкирское дело и все прочее. Но взамен того, мне известно, как 5 моих пальцев, что все эти биржи и банкирство – я узнаю и изучу в свое время, как никто другой, и что наука эта явится совершенно просто, потому только что до этого дойдет дело. Ума, что ли, тут так много надо? Что за Соломонова такая премудрость? Был бы только характер, умение, ловкость, знания придут сами собою. Только бы не переставалось хотеть. Главное — не рисковать, а это именно возможно только лишь при характере. Еще недавно была при мне уже в Петербурге одна подписка на железнодорожные акции. Те, которым удалось подписаться, нажили много. Некоторое время акции шли в гору. И вот вдруг не успевший подписаться или жадный, видя акции у меня в руках, предложил бы их продать ему за столько-то процентов премии. Что ж, я непременно бы и тотчас же продал. Надо мной бы, конечно, стали смеяться, дескать, подождали бы, в 10 раз больше взяли. Так-с. Но моя премия, вернее, уже тем, что в кармане, а ваш-то еще летает. Скажут, что этак много не наживешь. Извините, тут-то и ваша ошибка. Ошибка всех этих наших Кокаревых, Поляковых, Губониных. Узнайте истину. Непрерывность и упорство в наживании. И главное, в накоплении. Сильнее моментальных выгод даже хотя бы и в 100 на 100%. Незадолго до французской революции явился в Париж некто Лоу и затеял один, в принципе, гениальный проект, который потом на деле ужасно лопнул. Весь Париж взволновался. Акции Лоу покупались на расхват, до давки. В дом, в котором была открыта подписка, сыпались деньги со всего Парижа, как из мешка. Но и дома, наконец, не достало. Публика толпилась на улице всех званий, состояний, возрастов. Буржуа, дворяне, дети, графини, маркизы, публичные женщины. Все сбилось в одну ярусную полусумасшедшую массу укушенных бешеной собакой. Чины, предрассудки породы и гордости, даже честь и доброе имя — все стопталось в одной грязи. Всем жертвовали, даже женщины, чтобы добыть несколько акций. Подписка перешла, наконец, на улицу, но негде было писать. Тут одному горбуну предложили уступить на время свой горб в виде стола для подписки на нем акций. Горбун согласился. Можно представить, за какую цену. Некоторое время спустя, очень малое, все обанкрутилось, все лопнуло, вся идея полетела к черту, и акции потеряли всякую цену. Кто ж выиграл? Один горбун. Именно потому, что брал не акции, а наличные луидоры. Ну-с, я вот и есть тот самый горбун. У меня достало же силы не есть и из копеек скопить 72 рубля. Достанет и настолько, чтобы и в самом вихре горячки всех охватившей удержать и предпочесть верные деньги большим. Я мелочен лишь в мелочах, но в великом нет. На малое терпение у меня часто не доставало характера, даже и после зарождения идеи, а на большое всегда достанет. Когда мне мать подавала утром перед тем, как мне идти на службу, простылый кофе, я сердился и грубил ей, а между тем я был тот самый человек, который прожил весь месяц только на хлебе и на воде. Одним словом, не нажить, не выучиться, как нажить, было бы неестественно. Неестественно тоже при беспрерывном и ровном накоплении, при беспрерывной приглядке и трезвости мысли, воздержанности, экономии, при энергии все возрастающей, неестественно, повторяю я, не стать и миллионщиком. Чем нажил нищий свои деньги, как не фанатизмом характера и упорством? Неужели я хуже нищего? А, наконец, пусть я не достигну ничего, пусть расчет неверен, пусть лопну и провалюсь, все равно я иду. Иду, потому что так хочу. Вот что я говорил еще в Москве. Мне скажут, что тут нет никакой идеи и равнешенько ничего нового. А я скажу, и уже в последний раз, что тут бесчисленно много идеи и бесконечно много нового. О, я ведь предчувствовал, как тривиальны будут все возражения и как тривиален буду я сам, излагая идею. Ну, что я высказал? Сотой доли не высказал. Я чувствую, что вышло мелочно, грубо, поверхностно и даже как-то моложе моих лет.